любовью. Запретное еще слаще, к чужому. Даже муж Маши в минуту блаженного самохвальства расслабленно воркует, что если бы не Маша, на Ольге бы тоже женился, что называется, наградил. Но нет им мужа, трем сестрам. Они так высоки, так прекрасны, так нежны, приветливы, образованы, мягки, тактичны, не способны ни солгать, ни упрекнуть, добры, как ангелы к бедным. Ирина к тому же талантлива, Ольга самоотвержена, Маша красавица. Все к ним тянутся, и все получают свое. Невестка Наташа, написанная Чеховым с редкой брезгливостью, придя в гости к будущим заловкам, услышала от Ольги: «На вас зеленый пояс. Это нехорошо». Как бы забота о воспитании вкуса. На самом деле кинжальный удар в сердце девушки на всю жизнь. Вывели из зародыша злую бабу. И теперь со свистом ей в спину: «Мещанка!» То есть по-современному «колхоз». Из соленого все время изгоняют. «Идите, идите, нет, уходите!» И Чебутыкина, когда пьян, и Кулыгина: «Шел бы домой!» Сестры устали быть совестью и центром города. Им здесь нет мужей. «Дайте отдохнуть!» И Тузенбах с каждым актом все ближе к исчезновению, все более некрасив, безнадежен. Легко, как бы поверхностно хохочет. Только перед концом, уходя на смерть, изрыгает вопль: «Ирина!» Так и казнимые не позволяют себе выть. Брат Андрей этому букету из трех дивных роз явно не соответствует. Его тихо шпыняют: «Располнел». Ненавидит его жену, его детей. Он еще и обокрал своих Иру, Машу, Олю. Горе-то какое! У трех гениальных сестер-писательниц Бронте тоже был брат. Тоже неудачник, вор, игрок и алкоголик. Я была в их доме и видела платье девушек, перчатки и туфельки. Талии объемом в 5 рюмочек. Перчатки, как для 5-летних, и атласные башмачки. Балет не вылупившихся цыплят. Эти три сестры умерли от чахотки. Из соображений здоровья ходили гулять в любую погоду. А там на овечьих пастбищах, в холмах, дождь идет из каждой тучи. Им не было мужей. Последняя вышла все-таки за мелкого помощника пастора. Гениальная. И умерла перед родами. Русские последние царевны. Кто им был бы муж? Их жадно полюбила сырая Свердловская земля. Маша сидит с Вершининым. Его же две дочки шлют ему письмо. Мама отравилась. Знают, куда слать. В дом сестер, как в дом свиданий. Надо думать, как их ненавидят в городе все, кроме мужчин-офицеров. Я, честно говоря, не любила пьесу «Три сестры», причем за две непонятные совершенно вещи — за начало и конец. Начало. «Сегодня, — говорит Ольга, — тыры-пыры, год, как умер отец, причем как раз в именины Ирины. Мне казалось, я не переживу. Но вот прошел год, и мы вспоминаем об этом легко. Ты уже в белом платье, лицо твое сияет. Стоп! Ведь сегодня первая годовщина отца. Как это? Вспоминаем легко. В такой день женщины семьи в черных платках идут на могилку, в храм, плачут. На столе должна быть кутья, а тут лицо сияет. Это одно. И потом. С какой, кстати, Ольга все это говорит? И кому? Сестре? Та, что, не знает? Да нет, это говорится зрителям. Считается, как известно, что в самом начале пьесы надо обозначить время, место, возраст, примерно набросать проблему.